Подвыпившие боярыни уже смеялись громко, заливисто. В одной белесые ресницы и брови набелены, у другой черные начернены, у одной шея раскрашена голубым, а руки красным, у другой щеки полыхают багрянцем, а лоб отсвечивает мрамором. И у всех на зарукавьях браслета горят камни и жемчуг, на шеях поблескивают золотые маниста, кресты, образки, и переливаются радуги платья. «Хороши у тебя настойки на корице, боярыня, больно хороши», — проговорила Нарышкина, потягивая из чарки. «И зверобой на померанцах зело хорош». «Чарочка за чарочкой, что ласточки весною, так и упархивают», — подхватила Лопухина, опоражнивая ковшик. Приоткрыв дверь, сенная девушка поманила княжну Хованскую. Пошептавшись, они выскользнули в сени, где в углу притаился Меркушка. В новом стрелецком кафтане он казался осанистым, даже чуть важным. «Спасибо тебе, стрелец», — мягко проговорила княжна. «Боярин, дядя мой, сказывал, в путь долгий идешь. Жалую тебя образком для бережения от нечистой силы, да пищалью, завесную для брани, с недругами». И, взяв у девушки оправленную в серебро и украшенную резьбой пищаль, протянула Меркушке, а на шее ему застенчиво надела позолоченный образок на цепочке. Исчезла княжна, а Меркушка все стоит, как зачарованный, сжимая завесную пищаль. Окончился полупир, и начался пир разливанный, разгульный. Холопы вторично внесли длинные палки с фитилями из пакли и стали зажигать свечи в паникадилах. Свет сотен восковых свечей ярко озарил пирующих. Хворостинин вышел из-за стола с кубком романеи, зычно произнес: «За здоровье царя нашего батюшки, благоверного Михаила Федоровича, государя всея Руси, великие и малые, царя сибирского, царя казанского, царя астраханского!» Проговорив полный титул, осушил кубок до дна. Бояре в свой черед повторяли ту же здравицу и неторопливо выпивали кубки и братины. А над головами бояр продолжали плыть чеканные блюда с куриными пупками, с перепелами и жаворонками, журавлями и рябчиками. Резво лилось боярское вино, простая водка, настойка на разных травах. По лицам гостей катился крупный пот, шел смутный говор. Высоко поднятый на огромном блюде вплывал в полном оперении жареный лебедь. Пока бояре расправлялись с лебедем, стряпчий опустил перед Хворостининым опричное блюдо, огромный прижженный пирог с налимьей печенкой. Важно разрезал его боярин на куски, разложил на блюдо и подал дворецкому знак. По наказу Хворостинина дворецкий поднес первое блюдо Гиве, уже задыхавшемуся от еды, и низко поклонился. «Жалует тебя боярин опричным блюдом, сделай милость, порадуй хозяина». Гиви побледнел, а рядом уже вставали Рамадановский, Долгорукий, Толстой, отвешивали поклон. «Благодарствую за честь, на здравие!» И уже исчезли жаркие, отпенилось ренское вино, бастр, а на смену им заполнили столы, блюда и тарели со всякими сластями, от смоквы и маковок до мазюни из редьки. «Не настал ли час потехи, милостивые гости?» — пряча в бороде улыбку, спросил Хворостинин. Ох, как настал! Чаю шапорожнили и беременные бочки, и полубеременные. В самый раз закричали захмелевшие бояре. Хворостинин подал знак. Распахнулись двери, и с гиком ввалились скоморохи, кривляясь и приплясывая. «Играй плясовую!» — закричали бояре. Загремели бубны, раздался свист, скоморохи вынеслись на середину. Таракан дрова рубил, себе голову срубил, забежал в свой закуток без рубахи и порток. Комарики ух-ух, комарища бух-бух. «Помощь эта братская!» — продолжал Дато в полголоса убеждать Хворостинина. «На земли грузинские надвигаются шахвы полчища. У нас, кроме собственной груди, стрел да шашек ничего нет. Шах Аббас у себя с помощью гольштинцев пушек наотливал множество. А чем преградить дорогу врагу, владеющему пушками? Шах ядовитую пакость в рыбьих пузырях возит, ослепляет в битве, заразных верблюдов на противника гонит. Устрой, воевода, хоть 7 пушек, если больше не можешь. Для милого дружка и сережка из ушка. Да вот посол свейский сказывал царю-батюшке, будто немцы-габсбурги на нас ополчились, а союзников у них больше, чем капель в море. Не хотят смириться и поляки, их-то Сигизмунд в короли всея Руси нарекался. И на Медне, на сиденье боярском много говорили о неспокойствии на украинах наших. В бунтовское время казаки попривыкли к разбойной вольности, и не втерпешь им порядок царский. Комар летом лес грузил, в грязи ноги завязил. Его кошка подымала, свое брюхо надорвала. Комарики ух-ух, комарища бух-бух. К восторгу горланивших бояр скоморохи подпрыгивали, кувыркались, ходили в присядку. Гусляры все быстрее проводили по струнам. У Хворостинина гостьба толстотрапезно надрывался Пушкин. Хож денно и ночно на пушечном дворе отливают и выковывают пушки, но врагов у Руси немало, а рубежей неспокойных и того больше. Царь и патриарх ныне замыслили ратных людей против ляхов да немцев собирать. А снаряжать придется в первую голову пушками и пищалями, и их того и гляди, в обрез придется. Пусть по-твоему, боярин, но вера у нас одна. Вы на поляков и немцев идете, а шах Аббас кто? В какой церкви крещен? Или не он христианского царя Луарсаба в башне заточил? Или не он грузинское царство пеплом засыпал? Так почему отказываете нам в помощи против нехристя? Чего не ведаешь, о том не суди. Государь, царь наш и святейший патриарх Филарет против всех врагов греческой веры великий заслон строит. А пока не выстроен, терпи. Нет, боярин, терпеть нам некогда. Иначе заслонять вам нечего будет. Давно бы Грузии не стало, если бы мы с древних времен не вели войн против магометан. И сейчас не терпеть, а драться будем. Да живет вечно наша земля. Видишь на моей груди звезду? За нее можно взять целый город. Звезду мне подарил в Индии Магараджа, их великий князь, за то, что защитил я его семью от озверелых кизилбашей. Да все, что на мне видишь, отдам я за пушки. О-о, никак ты свое дело царя хочешь отторгнуть, что за железо да медь немыслимое богатство отдаешь. Нет, боярин, мой удел — конь и клинок. Добро. С любопытством и доброжелательством оглядел Хворостинин дворянина Иверской земли. Бояре, совсем захмелев, не прислушивались к беседе хозяина с грузином. Вдруг Долгорукий ударил кулаком по столу, так что все чары подпрыгнули, завопил. «Я сдвинулся, а ты уже выше меня сел». Толстой, шатаясь, насел на Долгорукого, вцепился ему в бороду. Твой дед под Калугой конюшни чистил, а мой воеводой в Суздале блистал. Приказав дворецкому нести за собой два кубка, Хворостинин торопливо подошел к побагровевшим боярам. Царские бояре, еще в аду нассоримся, а сейчас кому чару пить, кому выпивать? Застучали кубки, закричали Долгорукий и Толстой: «Люба, Люба!» С новой силой загудели гудки, зазвенели бубны, закружились скоморохи. Блоха банюшку топила, муха щелок щелочила, баба парилась, с полки грянулась. Комарики ух-ух, комарища бух-бух. «Помог бы, да не можно», — тихо проговорил Хворостинин, опустившись на место. «Лес тонок, а забор высок, и речи твои любы мне. Потайно объявляю, как для брата родного, буди воля моя, я бы единым днем пушки поставил пред тобою». Хвастал Булат-бек, будто привез ковчежец с хитоном Господним, да облепят его язык черви. Клянется, в карт лишь Ахабас святыню взял. Разве такое допустили бы наши отцы церкви? Обман персы придумали. На вере играют, а хитон подменен. Ежели во благо Руси, то может оказаться подлинным, медленно протянул Хворостинин. Да то изумленно вскинул глаза и больше ничего не сказал. Бросив быстрый взгляд на разошедшихся в пляске бояр, Хворостинин совсем склонился к Дато. «Слушай, что сказывать буду. Через неделю воеводствовать на Тирки еду. Так вот, слыхал от твоего стольного города, любая весть на добром коне за 6 дней долетит до моего слуха. Третьи свечи догорали в паникадилах. Холопы выводили под руки одних гостей, а других выносили на руках и бросали в рыдваны, в воски, как мешки с овсом. И где-то визжали развеселившиеся боярыни, слышались возгласы: «Благодарю на угощенье!» Сенные девушки на руках подносили их колымагам, а в ногах путались скоморохи, горланили хрипло, выкрикивали. А синица-соколица ногами-то топ-топ, а совище из дуплища глазами-то хлоп-хлоп. Колымаги рыдваны сопровождала крепко вооруженная охрана. Осторожно двигались по темным улицам, впереди шли дворовые с фонарями, освещая дорогу. Напрасно барсы, закутанные в плащи, вскочив на коней, уверяли Хворостинина, что хватит и двух провожатых. Боярин усмехался и снарядил с ними 10 стрельцов, вооруженных пищалями. Кони передвигались медленно. Из мрака внезапно выступали перед конями тяжелые решетки из толстых бревен, перегораживавшие на ночь все улицы. Поминутно всадников останавливала стража, преграждая дорогу бердышами. Слегка захмелевший толмач словоохотливо объяснял: «Дело сторожей смотреть, чтобы бою, грабежа, курения табака и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры нигде не зажгли, не подложили бы огня, не закинули бы ни со двора, ни с улицы». Неожиданно в смутных бликах фонаря мелькнули две фигуры. Гиви, обладавший зрением барса, увидел, как они прижались к забору, прикрыв головы руками. «Что они и нас за воров принимают?» — обиделся Гиви. «Черти не видят Азнауров с почетной стражей?» Но на всякий случай нащупал под плащом рукоятку шашки. «Лихих людей по ночам, что желудей на дубу!» — общительно продолжал толмач. «Пришельцы из сел так те больше бояр да купцов пошаривают, а голодные холопы, так те ножом промышляют водку да ржаной с чесноком. А есть и покрепче задор, что бояре кажут. После пира разудалого выйдут на улицу ватагой, поразмяться малость, и дай бог помощь». И, желая в конец поразить грузин, равнодушно произнес: Надысь в разбойном приказе допрашивали боярина Апраксина, как он кистенем прохожих уваживал. А он возьми, сошлись на боярина Афанасия Зубова, задор, мол, от него пошел. Где-то совсем близко караульщики, предостерегающие, завертели колотушками, частая дробь рассыпалась по улочке и оборвалась в темноте. Задумчиво ехал Дато по столь удивительному городу царя Московского. За высокими заборами боярских усадеб до хрипоты завывали цепные псы. Башни, стены и стрельни сливались во мгле в одну необычайную кондовую крепость, и перекликались ночные сторожа-стрельцы. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» — нараспев тянул стрелец возле Успенского собора в Кремле. И тотчас ему вторили у Фроловских ворот. «Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!» И в ответ кричали у Никольских ворот. «Святой Николай Чудотворец, моли Бога о нас!» И как эхо в горах неслась по Китай-городу и по белому городу протяжно певучая перекличка «Славен город Москва! Славен город Киев! Славен город Суздаль! Славен город Смоленск!» И громче всех отзывался Кремль. «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!» Уже чуть бледнело небо, когда Дато и Гиви распростились у ворот греческого подворья с толмачом и стрельцами, наградив их монетами. Но Дато, несмотря на выпитое, не мог уснуть. Он перебирал разговор с Хворостининым, обещание его туманно, но ясен намек на предстоящую неудачу архиепископа Феодосия. За завешенным окном невнятно слышалось «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!» Глава 11. На неустрашимой горе уже виднелся Ананурский замок. Словно в отшлифованном сапфире отражалось в Арагве прозрачное небо. И орел, раскинув могучие крылья, парил над ущельем, будто оберегал грозный замок Аристави Арагвских. Каменистая тропа круто свернула влево. С каким-то тревожным чувством подъезжал Георгий Саакадзе к Арагвской твердыне. Тут он познал гордую любовь Русудан, отсюда с доблестным Нукзаром и всей семьей отправился в скитальческий путь, изменившие его жизнь и судьбы дорогих друзей. Трудно припомнить, с какого дня, с какого часа начался упадок власти Моурави над князьями. С какой минуты, удобной для князей, они стали изысканно благодарить Моурави за поучения чередовых крестьян, вежливо настаивая на сохранении древнего обычая, когда каждый князь самостоятельно вводил в бой фамильную дружину. «Так повелел царь Таймураз», — добавляли они, заметно радуясь, что царь не обманул ожиданий не только кахетинских, но и картлийских тавадов. Трубили разнозвучные роги, пыль клубилась под конскими копытами, и все меньше оставалось на дегомском поле дружин. Равнодушно покидали глехи знамя царства, и снова, нахлобучив войлочные шапочки, охотно возвращались в родные деревни, где ждали их у очага семьи. Саакадзе окончательно убедился, что властный упрямец Таймураз смертельно боится вновь лишиться короны и, бессмысленно ревнуя народ к Моураве, поддакивает во всем владетелям, добиваясь их поддержки. Только Зураб твердо принял сторону Моурави, Ксанского Эриставии и старого Мухран-Батони, и благодаря Зурабу не совсем опустела Дегоми. Видно, у владетеля Арагви зрело какое-то решение. Недаром он с несвойственной ему торопливостью пригласил Моурави на охоту. И Оресте тогда показалась странной, неожиданная охота, тем более, что из барсов удостоились приглашения владетеля лишь Растом и Элисбар. Поэтому, посоветовавшись с Папуна, Расти прихватил Арчила верный глаз в личную охрану, вооруженную до макушки. «Уже было такое», — упрямо твердил Расти в ответ на шутки Даудбека. В Цавкисе тоже князь Шадиман на охоту пригласил, а очутился в Исафгане. «Напрасно сравниваешь», — смеялся Папуна. «То был змеиный князь, а Зураб только коршун. Когти хищника не слаще змеиного яда», — упорствовал Расти. «Обоим лишняя стрела не помешает». Саакадзе не противился, к тому же ему нравился, словно в огне выкованный Арчил верный глаз, со дня водворения в доме Саакадзе, неизменно сопровождавший его. Задумчиво сворачивал Саакадзе с тропинки на тропинку, поднимаясь над ущельем. «Вот еду в гости», — усмехался Георгий, — «и не знаю, к другу или...» Но почему я стал все больше прислушиваться к мольбе Зураба, помочь ему сочетаться браком с царевной Дариджан? Маурави порывисто привстал на стременах и невольно улыбнулся. У распахнутых ворот толпилась челядь Зураба. Шумно, как на большом празднике, били дапи, гремела зурна. Перед молодым джамбазом очутились лучшие плясуны арагнцы, на крышах женщины восторженно махали руками. Сопровождаемый пышно разодетыми оруженосцами и телохранителями вышел Зураб, он порывисто обнял Маурави. «Наконец, дорогой брат, ты осчастливил посещением мой дом. Эй, арагнцы, благодарите великого Маурави!» И с новой силой взыграла зурна, бухали дапи, и мощные раскаты «Ваша-ваша» троекратным эхом отозвались в горах. Эрасти мигнул, и Арчил подал знак охране вплотную приблизиться к Маурави. Но ничего угрожающего заметно не было. Обычный привал, легкий сон, и охотничья дружина Зураба выступила в медвежий лес. Спешившись на плоскогорье и передав коней конюхам, охотники преодолели колючие заросли ежевики и ломоноса, прошли лес, где вьющиеся стебли дикого винограда оплетали каштан, дуб и граб и карагач. Они пробились сквозь густую сеть извивавшегося вокруг стволов смилаха, разрубая сотни гибких зеленых веревок с колючками, острыми, как когти дикой кошки, и углубились в вековые чащи. Здесь на высоте царствовали бурые медведи. Виднелись тропы с помятой ими травою, встречались опрокинутые ими пни и камни, попадались муравьиные кучи, разрытые медвежьими когтями. 5 дней в честь великого Маурави длилась яростная охота. Свистели стрелы, исходили лаем собаки, перекликались рога. Злобным урчанием кидались медведи на охотников, ревели, сверкали ножи, дым, выгонял хищника из дупла, из берлоги. Охотники кидались на медведей. Медвежьи шкуры сушились тут же на деревьях, а под ними пировали охотники и рядом ворочались на железных вертелах медвежьи туши. Из бурдюков гнали темное вино. По лесу неслись победные песни, где-то в берлогах урчали осиротевшие медведицы. А ночью гроздями нависали над самыми шатрами холодные звезды, опьянял пряный запах леса, и кружились голубоватые светляки. Но задолго до солнца снова гремел рог, поднимались своры собак и беспощадно устремлялись на мохнатого зверя. «Нет, недаром шумит арагнец», — думал Саакадзе, — «надо ждать хитрого разговора». и ничуть не удивился, что Зураб, гуляя с ним вдоль глухой балки, стремился отойти подальше от охотничьего становища. И когда рокот рогов остался где-то справа, Маурави опустился на сломанный бурей ствол. Говорил Зураб долго, с жаром, то убеждая, то умоляя, и даже пугая призраками междоусобия. «Подумай, мой дорогой брат», — горячился Зураб, — «рушится содеянное тобою. Кахетинцы вот-вот совсем отпадут. А разве лазутчики не доносят о скоплении тысяч сарбазов на картлийской иранской черте? Пора пренебречь клятвой, как верным средством. Она мало помогает, в чем ты имел печальный случай убедиться. Необходимо прибегнуть к более сильному средству. Ты, Георгий, уже раз непростительно ошибся и не меня возвел в правители. А что потом? Разве стоило преждевременно водворять на царство Таймураза? Подобно злому ветру упрямец уничтожил твои труды. Не повторяй, Георгий, промаха, и помоги мне приблизиться к кахетинским багратидам, тем самым ты поможешь и себе. Но, дорогой Зураб, раньше надо расторгнуть брак с бедной Нестан. Церковь согласна со мной, вспыхнул Зураб. Подобал ли княгине Нестан унижаться? Почему самолюбиво не последовала она примеру царицы Катыван, которая предпочла мученический венец измене церкви? Зачем не вспомнила царя Луарсаба, который даже во имя трона и неземных страданий так лени изменил святой вере? Церковь уже расторгла мой брат с недостойной. Дорогой Зураб, этот разговор не будет подобен ветру в пустыне. Я обдумаю, как убедить царя Таймураза вручить юную царевну уже возмужалому воину. Только ты, мой брат, сумеешь найти способ. И Зураб рассыпался в лести и благодарности. Похлопав по плечу князя, Саакадзе поднялся. «Пойдем, Зураб, новое утро всегда мудрее ушедшего дня». Долго не смыкал глаз в эту ночь владелец Ананури, обдумывая разговор с Саакадзе. Не допустил ли он Зураб какой-либо ошибки? Нет, он не забыл былых промахов и с первых же дней воцарения Таймураза действовал осмотрительно. Он должен достигнуть задуманного. Вдруг Зураб вскочил, глаза его загорелись, в точности, как у медведя, когда, став на задние лапы, зверь силился достать его горло, но тут же пал, пронзенный острым ножом. Через 3 дня, проводив Маурави до Душетского поворота, Зураб, не возвращаясь в Ананури, круто повернул коня и направился в Сациану. Он проносился над крутизной и без устали взмахивал нагайкой, точно хотел подхлестнуть само время. Старый Цицишвили при виде Зураба приятно удивился, но, не выдавая своих чувств, покусывал белый ус. Князь Арагвский, Зураб и Ристави требуют тайного съезда высших княжеских фамилий. А кто осмелится протестовать, если дело на пользу княжества? И Цицишвили еще почивал Зураба полусладким вином, а его гонцы уже скакали в ближайшие дальние замки. Вскоре в Сациана потянулись высшие владетели, надев на великолепную одежду скромные бурки и башлыки. Они явно избегали встречи и осторожно пробирались по лесным и горным тропам. Тайный съезд в Сациана длился только 1 день. Спорить было не о чем. Все согласны. Ой, еще как согласны. Тотчас после тайного съезда был назначен открытый. В Тбилиси спешно съехались представители всех владетельных фамилий. Совещание шло в зале Высшего княжеского совета, украшенном символической стенописью. Георгий Победоносец в княжеских доспехах пронзает дракона, обвившего огненным хвостом башню замка. Предвидя, к чему сведутся речи владетелей, Саакадзе не поехал на съезд. Он инстинктивно избегал князей, хотя как будто все делалось по его желанию. Но почему? Откуда это чувство отчуждения, так властно охватившее его? Пробовал Саакадзе гнать от себя подозрительные мысли, как недостойные в дни нарастающей тревоги, но они, как черная тень, неотступно следовали за ним. На четвертое утро съезда Зураб выступил с обличительной речью. Он упрекал князей в преступной слепоте, ведь их замкам угрожает шах Аббас, и властно потребовал от легкомысленных князей немедленного возвращения дружин на Дегомское поле, где обучал их раньше великий Моурави. Сейчас он, князь Эристави Арагвский, будет хозяином поля. Сначала князья притворно колебались, потом, будто убежденные сокрушительными доводами, одобрили замысел Зураба и клятвенно заверили его, что пришлют дружины обратно. Забыл о покое и сне Зураб, взяв в свои жесткие руки дело Дегоми. По примеру Саакадзе он установил число чередовых и лично руководил сложными боями, в точности повторяя приемы Моурави. Барсы, хотя и содействовали Зурабу, но не в силах отделаться от какой-то подозрительности, неустанно советовали Моурави вновь самому стать хозяином поля и принять под свою сильную руку царское, княжеское и церковные войска. Напрасно с досадой возражал Саакадзе. Тогда Зураба перетянул Шадиман, намереваясь открыть шаху ворота Грузии, а сейчас Зураб тянется к Таймуразу, который возжелал захлопнуть перед шахом ворота Грузии. Выходит, измена на пользу Картли будет. Может быть, и не так легко сдались бы барсы, но тут произошло важное событие. Вернулись до той Игиви. Вернулись внезапно, свалились как снег на голову, и не верилось бы, что уезжали они, если бы на взмыленных конях не виднелись запыленные русские чепраки, а на них самих не блестели бы боярские поясные ножи, преподнесенные им Юрием Хворостениным. После степных пространств, где солнце добела раскаленным медным шаром, долго висит над землей, после прямых, как растянутые войлоки дорог, до той Игиви радостно вглядывались в кольцо гор, обступивших Тбилиси, и как-то блаженно улыбались. То, что Дато решился оставить посольство, указывало на важность дела. И вот почему Дато, едва успев снять дорожную одежду и осушить рог встречи, сразу по просьбе Саакадзе приступил к рассказу о пребывании трех посольств в Москве и о коварном плане шаха Аббаса протянуть между Грузией и Россией хитон Господень. «Одно хорошо, дружбу терского воевода тебе привез», — закончил длинный рассказ Дато. Долго в эту ночь не гаснул светильник в комнате Георгия. Бессознательно водя гусиным пером по свитку, Саакадзе обдумывал провал плана приобретения у Руси пушек. Раз уж испытанный в трудных делах, да то ничего не добился, значит, действительно Русия пока что не в силах помочь. Игру воображения царь Таймураз принимает за подлинные ценности. Нет, не царь Таймураз, а он, Саакадзе, прав. Только на свой народ можно сейчас рассчитывать. Но если сядут на коней даже 15-летние мальчишки, все равно войска будет мало. Необходимо убедить упрямого царя, но чем? Картли Кахетинский трон совсем вскружил голову упрямцу. «Мы выше всех», — твердил он в ответ на бесконечные доводы его Моурави. «Выше, пожалуй, но сильнее ли? А сейчас медлить как никогда опасно. Видно, придется до то выехать в Кахети. предлог подходящий передать от архиепископа Феодосия, что борется он с шаховыми измышлениями и что царь Руси пока не дает отпускную грамоту. Может, Пресвятая Богородица внушит патриарху Филарету желание оказать единоверцам помощь. Может, нужен большой план создания единого картлико-хитинского войска? План ведения неминуемой войны с шахом Аббасом. Может, время кровавого дождя внушит царю Таймуразу желание принять стратегический замысел, который вот уже второй год обдумывает Георгий Саакадзе. Выехать барсом в Кахете на следующий день не удалось. Гиви заявил, что пока он не раздаст подарки и не перекует коней, а, кстати, не выкупает себя и дото в серной бане, он с места не тронется. Упоминание о тбилисской бане вызвало у Гиви желание рассказать о русской бане. Оказывается, больше всего его, Гиви, изумила там огромная деревянная комната с чудовищной печкой посредине. Вдоль стен тянулись полки в несколько рядов. Сначала, рассказывал Гиви, ничего нельзя было понять. В каком-то смутном тумане двигались голые люди. Говорили, что среди них находились и женщины, но он, Гиви, что-то не разобрал. Люди беспощадно колотили друг друга березовыми вениками, поминутно опуская их в шайки, полные кипятка. «Наверное, игра такая», — подумал он, Гиви, но, опасаясь прослыть невеждой, не спросил у толмача. А если бы даже и спросил, толмач едва ли ответил бы, ибо из него уже выколотили березовыми вениками не только персидские, но и русские слова. «Наверное, это истязание. Русийский шахсей-вахсей». И, выхватив из груды веников, что были навалены в углу, самый крепкий, он с криком «Шахсей-вахсей, ала-ала!» неистово стал хлестать чью-то жирную спину, а сам думал, вот сейчас жирная спина тоже схватит веник, и тут пойдет у нас настоящая драка. Но избиваемый стал весело подпрыгивать, охать, фыркать и восклицать «Добро, добро!» И, очевидно, от удовольствия тоже схватил веник и, окунув в кипяток, принялся нещадно хлестать спину Гиви. Тут он, бесстрашный барс Гиви, взвыл, как ошпаренный смолой шакал. Напрасно он кричал «добро, добро», извивался, прыгал, отскакивал, детина ухмылялся и продолжал трудиться, потом вдруг схватил его Гиви и бросил, как перышко, на третью полку. Если бы он, Гиви, был на коне, то десятипудовый толстяк непременно швырнул бы его вместе с конем под потолок. И здесь глупый пар, вообразив себя нежным молочным облаком, начал бесцеремонно обволакивать Гиви, залезая в нос, уши и всюду, куда сумел заползти. И этот барс дото стоял посередине бани и так хохотал, что стены дрожали. В эту минуту он, Гиви, впервые усомнился в дружбе к нему Азнаура Дато. Хорошо еще, что вовремя догадался спрыгнуть вниз и трижды окатить себя ледяной водой. Гиви вдруг оборвал рассказ и удивленно оглядел Дарбази. От хохота барсов дрожали стены. Элисбар, скрючившись, держался за живот. Пануш катался по тахте. Автандил вертелся, как волчок, не в силах выдавить застрявший в горле смех. А этот длинноносый черт, что с ним? Уж не подавился ли он косточкой от персика? Даже Георгий чему-то рад. Но вот Папуна, обняв растерявшегося Гиви, посоветовал ему поспешить в серную баню и научить терщиков выколачивать из картлийских князей нечистую силу. Наутро Гиви никому не давал покоя. Он торопился поразить друзей привезенными подарками, и добрая Харышани уже расстелила для этой цели праздничную скатерть. Он слишком порывисто сдернул кожаный ремешок с первого хурджина, и барсы уставились на посыпавшиеся шапки и на зайцах, раскрашенные деревянные яйца рогатых петухов. Неестественно улыбаясь, Автандил вертел в руках фаянсовые пестрые блюдца. «Что я, кошка?» — негодовал Автандил. «Всю жизнь пью вино из чаши или среднего рога. А хорошани, на что кокошник и платье русийской девушки?» — негодовала Дориджан. «Разве она не носит всю жизнь Тавсакрави и Кабу-княгини?» Но Гиви прибег к мольбе, и хорошани стала ходить, расставив руки и покачивая бедрами, как ее учил Гиви. И так проходило целый день. Одна лишь Дориджан не поддерживала восхищения барсов и сердито повторяла: «Разве пристойно княгине уподобляться шутихе?» Хуже пришлось Русудан. Торжественно врученные ей меховые рукавицы она вынуждена была надеть тут же, но, несмотря на желание угодить простодушному барсу, только минуту могла держать в них руки, ибо обжигающее солнце не способствовало испытанию дружбы нестерпимым жаром. Понадобились объединенные уговоры Даулбека и Саакадзе, чтобы убедить Дориджан, что она всю жизнь только и мечтала о привезенных ей снеголазах. Сам Георгий безропотно взял посеребренную утку с белым хвостом и тихонько предложил Даулбеку обменять ее на резную из дерева свинью. «Полтора часа тебя спрашивать буду», — кипятился Дмитрий. «На что мне папаха с заячьим хвостом и половина ослицы?» «Как на что?» — искренне удивился Гиви. «На эту половину приятно смотреть, а без такой шапки русийцы в лес за дровами не ездят. Почему не нравится?» Остальные барсы не считали нужным спорить и к радости Гиви восхищались подарками. Даже Эрасти, тихонько вздохнув, надел на себя длиннополый кафтан. Не забыл Гиви порадовать и семьи барсов. Для объезда он выбрал субботний и воскресный день, дабы захватить настевцев в их наделах. Не особенно доверяя отцам и дедам барсов, Папуна вызвался сопровождать Гиви в этой рискованной поездке. И действительно, Иване, отец Дато, побагровел, получив саженную шапку из голубого сукна. Папуна, поспешно отказавшись от праздничной еды, уволок Гиви с его набитыми хуржинами к Элисбару. Там обошлось сравнительно благополучно. Младшая сестра Элисбара убежала в слезах в сад и бросила на плетень костяного петуха с неприлично растопыренными перьями, а сам отец Элисбара с удивлением уставился на монашеский посох с черным яйцом вместо надставки. Освободив Хурджини, Гиви с веселым сознанием исполненного долга вернулся в Тбилиси и тут же торопливо велел седлать коней. С чистой душой, на полдня раньше срока, выехал он с Дато в Кахети. Случилось то, чего и ожидал Маурави. Царь Таймураз не поверил донесениям Азнаура Дато Кафтарадзе. «Мы возжелали ждать своих посланцев, но светлый царь, я числился только свитским Азнауром и мог легко многое разведать. Русия еще сама не оправилась от страшного бесцарствия, а ее исконный враг, польское королевство, уже вновь готов выхватить саблю из ножен. Сейчас в Москве, кроме твоего, светлый царь, еще два посольства, короля шведов и шаха Аббаса. Шведское королевство ведет войну с Польшей и, по всему видно, стремится перетянуть Русию на свою сторону. Но Руси самой выгодно использовать войско шведов и отразить нападение польского короля. С западных рубежей Русийское царство не уведет ни одного стрельца, ни одной пушки. Умное государство иначе поступить не может. Напротив, все свободное войско, все новые пушки Русия двинет из своих внутренних земель на западные рубежи. Нетрудно понять желание царя Михаила и патриарха Филарета договориться с шахом Аббасом. Вести две больших войны Русия не станет. Ей нужен мир с Персией. А что выигрываешь ты при таком положении, светлый царь? От лица Георгия Саакадзе молю тебя немедля приступить к сбору грузинских сил. Лишь только шах Аббас заручится дружбой, хотя бы и притворной, с Московией, он тотчас вторгнется в Грузию. Война неизбежна. Шах стремится к одному — победой смыть с себя позор марткопского поражения. Грозный час приближается. Молю тебя, царь, выслушай и прими план ведения войны, который день и ночь обдумывает Георгий Саакадзе. Молю тебя, царь, внять просьбе Моурави и напрячь все усилия, дабы склонить грузинские царства на военный союз. Немедля отправь за Сурами посланцев из влиятельных князей, пусть добиваются согласия на совместные действия против шаха Аббаса. «О, знать вам не дано, куда стремлю я крылья!» — вскипел Таймураз. В выражениях, бурлящих, как горный поток, он дал понять, что не допустит указывать политический и военный путь ему, избраннику Бога, который не только наделил его двумя царствами, но и открыл тайну, как вдохновенно излагает свои мысли и чувства Водах и Шаири. Он в мире ищет мудрость и не намерен унизиться до неразумных просьб. Пусть знает Моурави, что он багратит, сам выступит против шаха, как уже не раз выступал. И как уже не раз был побежден, подумал Дато, сожалея о напрасном путешествии в Кахете, вслух Дато сказал: «Георгий Саакадзе первый обязанный перед Родиной. По первому твоему зову, царь, он поднимет меч и щит». Таймураз молчал. Талявский двор торжествовал. Твердой десницей царь Таймураз выводил восточную Грузию на Кахетинскую дорогу. Успех посольства в России, так казалось вельможам, предвещал усиление власти царя и окончательную потерю престижа власти Моурави. Отходило время Азнаурского мятежа. Кахетинские владетели предвкушали буйный расцвет своих владений, готовились уничтожить раздел Кахети на мауравство, происшедший в XVI веке и способствовавший укреплению царской власти, и восстановить эриставство, усиливающее власть князей, готовились поставить Кахетинское царство под свои фамильные знамена, готовились с помощью царя вновь захватить у Ирана богатые Шеки и Ширван и разделить между собой. Чувство неловкости не покидало Джандиери, и не потому, что несправедливо ущемлялись заслуги Саакадзе, а потому, что он сам боялся последствий войны с могущественным шахом. Что ожидает царя и советников в лучшем случае? Не вновь ли тоскливая крепость Ганио? И эта не слишком заманчивая возможность вынуждала Джандиери быть в числе немногих, желавших поручить ведение надвигающейся войны с шахом именно Георгию Саакадзе. Вот почему он даже рискнул просить царя прислушаться к советам Моурави. Но и эта попытка была тщетной. Не только царю упрекнул князя в приверженности к Саакадзе, но в угоду царю и многочисленные придворные. Ссылаясь на усталость после путешествия в Россию, Дато отклонил предложение смущенного Джандиери погостить у него в замке и предпочел спешно вернуться в Тбилиси. Неблагоприятный поворот политических дел в Тель-Авиве сильно озадачил Саакадзе. Мучительный и вечный вопрос, где взять войско с новой силой, встал перед ним. План ведения войны, который он намечал, требовал создания многих сотен легкой конницы, особых подвижных отрядов и огнебойных дружин. Может, Зураб? Вот и Расудан уговаривает довериться ее брату. Но барсы, они непримиримы. Да и он сам насторожен. А время неумолимо уходит, и надо решиться даже на противное его сердцу. Надо не только использовать рвение князей сражаться за свои замки, за своего царя, но и поддерживать в них страх перед львом Ирана, способным одним ударом лапы разбить в щепы их родовые владения. Стоял один из безоблачных дней. В синем мареве терялись горы, Маурави пересекал Дегомское поле. Лишь после третьего сбора чередовых дружин он уступил просьбе Зураба и Русудан осмотреть войско. У сардарского шатра Маурави неожиданно встретил не только Эристави Ксанского и Мухран Батони, но и многих князей, чьи дружины восторженно приветствовали его трижды вскинутыми копьями. Пряча хитрую улыбку в выхоленных усах, Цицишвили от имени княжества Верхней, Средней и Нижней Картли вновь горячо благодарил Саакадзе за обученное войско, грозе подобное, и клялся при боевом кличе Маурави стать под его реющее знамя. Нелегко, видно, достался Зурабу столь мощный пригон на Дегомское поле золоторогих буйволов, подумал Саакадзе и растроганный поцеловал в уста сияющего Зураба. На роскошных знаменах орлы, змеи, волки, коршуны — символы княжеских притязаний. Но не было на поле Дегоми ни конных, ни пеших азнаурских чередовых. Барсы наотрез отказались посылать под начальство Зураба азнаурские дружины. И не было на поле Дегоми ни конных, ни пеших церковных чередовых. И иерархи крепко держали их за воротами монастырей. Осадив молодого Джамбаза, Саакадзе зорко оглядел поле. Разрозненные группы князей рубили на полном галопе мнимого врага. И в Насте сейчас, подумал Георгий, под верным взглядом старого Квлевидзе, Надара, Гуния и Асламаза, испытывают в мнимых битвах разрозненные группы азнауров. И в монастырях, наверное, разрозненные конные группы церковников преодолевают сейчас мнимые пропасти. Удивительно было, что так незаметно, так просто произошло то, чего сильнее любых потрясений опасался он Саакадзе. Единое войско царства вновь распалось на княжеское, азнаурское и церковное. Не это ли роковое явление повлекло за собой еще более страшное? Опять возникли два войска — картлийское и кахетинское. А за разладом в военных делах уже начался упадок в торговых. Резко сократился привоз сырья из княжеских владений. И купцы, недобрым словом помянув старину, вновь поворачивают верблюдов к замкам, где снова оживилась гибельная для царства миновая торговля. Видение поверженного было им мира вновь тесно обступили Саакадзе. Вплотную подъехал к нему, блистая белыми крестами на хефсурском нагруднике, Зураб. Саакадзе провел нагайкой по глазам, словно хотел разогнать мрачные видения. Он утвердительно кивнул головой, ибо решил, наконец, вопреки неудовольствию барсов, внять просьбе Зураба. «Завтра выйду в Таляви». Вечером Зураб, как ветер в ущелье, ворвался в покой Русудан. Он сам зажег все боковые светильники. Пусть будет кругом так светло, как светло у него на душе. Да, буйно праздновал Зураб нелегко завоеванное решение Моурави. Так когда-то отметил он согласие с Нестан стать его женой. «Клянусь, дорогая Русудан», — гремел Зураб, подымая рог с пенящимся красным вином, — «я сумею сблизить Таймураза с Моурави. Клянусь кровью наших предков быть верной опорой любимому мужу Русудан». Подымал до краев наполненный рог Исаакадзе, желал Арагви серебряных берегов, но громким клятвам Зураба мало доверял. Тот, кто обманул Моурави однажды, не может впредь рассчитывать на братство. Еще меньше верил он в любовь арагвинца, так пышно именуемую им безудержной. Одно ясно, Зураб с новой яростью стремится к возвышению над князьями. И пусть, в этом следует ему помочь, ибо даже будучи зятем царя, на горцев он не пойдет войной. Такого не допустит Таймураз, и потому, что у царя дружба с тушинами, и потому, что ревниво оберегает он картлика хитинский трон, пристально следя за дерзкими, алчущими его достояние. Большие и малые свечи, изнемогая от огня, роняли восковые слезы на светильник из оленьих рогов. На восьмиугольном столике лежали свитки, золотые чернила ложились на бумагу ровными строками. Русудан писала: «Первому князю Картли, благороднейшему Таймуразу Мухран-Батони, верному рыцарю слова и меча, не знающему предела отваги, грозному защитнику земель и достоянию дела Иверской Божьей Матери. К тебе, мольба Русудан Саакадзе, дочери доблестного Нукзара Эристави, ведомо тебе расстройство дел царства. Сон давно покинул ложа Моурави, не жалея сил печет сон у любезной нам Картли. Но злой рок преследует печальника, нет в стране единства и согласия. Миновали годы рассвета и надежд, что так сияли в дни возвышенного в своей душевной красоте правителя, благословенного рыцаря Кайхасро Мухран-Батони. Но перед лицом жестокосердого шаха Аббаса не должны ли сыны Отечества забыть обиды и обманутые ожидания? Властолюбивый царь Кахети все меньше заботится о Картли и все больше тревожится о Кахети. Такое пагубно для объединения царств. И Моурави, слыша тяжелую поступь беспощадной войны, благоумыслил приблизить царя к Картли. Мой брат, князь Зураб Эристави Арагвский, и ради любви к царевне Нестан Дариджан, и ради мира между царем и Моурави решил сочетаться браком с царевной Кахетинской. Моурави, выезжай в Таляви, дабы добиться согласия царя на бракосочетание Зураба и царевны, тебя же извещает о решении своем и прибегает к помощи твоей. И я, Русудан Саакадзе, молю тебя, благородный витязь, о милости к моему брату Зурабу Эристави. И если мольба моя дойдет до твоего сердца, ты направишь в Таляви свадебное посольство, возглавляемое сыном твоим Мирван Мухран-Батони, дабы наступили мир и согласие между двумя царствами до победы над персами. А потом да сбудется предначертанное Богом в книге судеб, да примет достойно народ избранника неба, да возвеличится Картли под милостивым правлением, ибо пренебрежение царя Кахети не может длиться вечно. Услышь мою мольбу, о князь из князей, о рыцарь из рыцарей, пребывающий в молитве о здоровье твоем. Приложила руку княгиня Русудан Саакадзе из могущественного рода князей Эристави Арагвских. Свеча зашипела и погасла, ночь была на исходе. Где-то скрипнула дверь, лениво тявкнул пес, и снова безмолвие в просторном доме Моурави. Русудан зажгла новую, большую свечу и склонилась над свитком. Капал розовый воск, точно отсчитывая минуты. Она писала князю Шалвеяриставе Ксанскому, писала светлейшему Липариту Арбелиани и суровому, убеленному сединами Поливандишвили. Она молила высшее княжество Картли о милости к ее брату Зурабу Эриставе. Ранний рассвет нежно коснулся верхушки высокой чинары. Весело ржали кони, слышались негромкие голоса. Ворота распахнулись, и всадники выехали на еще сонную улицу. Русудан быстро поднялась по винтовой лестнице на верхнюю площадку деревянной башенки. Она хотела еще раз взглянуть на Георгия, на Автамдила, на своих детей, как называла она барсов. У перил стоял Зураб, он тоже смотрел вслед удаляющимся всадникам. Русудан хотела обнять брата и вдруг отшатнулась. Она увидела искаженное злобой и торжеством лицо. Увидела поволчьи сверкающие глаза. Ей почудилось даже дикое рычанье. И она в ужасе вскрикнула. «Князь Зураб, кого напутствуешь ты страшными проклятиями?»